курсе дела? Нет. Мой агент наблюдал за бунгало. Он предупредил вначале меня, потом Тарелла. Парни из уголовной в настоящее время там. Пресса не замедлит пронюхать об этом. Это скверная история, Джесс. Скверная. Что же нам теперь делать? Как будет реагировать на это Форестер? Он хотел, чтобы она умерла. Так вот это и произошло. Это может оказаться хорошим поводом. Форестер успокоится, и для нас это будет выходом из трудного положения. Это могло быть выходом. Могло быть, если бы он был нормальным человеком. Понимаете? Но он не такой. Мне нужно идти к нему. А где находится тело? По-прежнему в бунгало. Варен встал и стал ходить по кабинету. Лицо его было напряженным, лоб нахмурен. «Скажите Тареллу, чтобы он транспортировал тело в морг», — заявил он. «Форестер захочет посмотреть на нее. Распорядитесь, чтобы вокруг морга был кордон из полицейских. Пресса не должна быть в курсе дела. Существует маленький шанс, что он расшифрует формулу, если он увидит ее мертвой и будет этим удовлетворен. А это все, что нас интересует. Я займусь этим, а потом мы снова увидимся. Вы будете здесь, пока я буду организовывать все это? Да-да, я буду ждать». После ухода Гамильтона Варен закурил сигарету и прошел на террасу. Он был вынужден ждать 8 долгих минут телефонного звонка Гамильтона. «Все готово, сэр. Она находится в морге. Прессе ничего не известно. Я пришлю за вами машину». «Спасибо. Пошлите еще одного человека к дверям служебного входа дома, где находится Форестер. Я немедленно выезжаю. Если мне удастся его убедить и уговорить, я сам провожу его в морг. Когда я буду ехать с Форестером, никто не должен следить за нами. Скажите Тареллу, чтобы у него на месте было достаточно полицейских, чтобы помешать любой машине следовать за мной. Пусть устраивает это как сможет. Я сейчас же займусь этим. Дайте мне лишь полчаса, и тогда вы сможете отправиться к Форестеру». Варен подождал 10 минут, потом потребовал от телефонистки внутреннюю связь. Он набрал номер телефона Форестера, и после обычного ожидания тот ответил ему. «Говорит Варен, мне необходимо увидеть вас немедленно. Нам не надо ожидать вечера». Он повесил трубку раньше, чем Форестер успел сказать что-то. Варен нервно ходил по гостиной своего номера. Выходил на террасу, снова возвращался в гостиную. Наконец, после долгих ожиданий, он покинул свои апартаменты и спустился. Варен вышел на ослепительное солнце. Один из агентов Гамильтона вышел из подъехавшей машины и открыл ему заднюю дверцу. Варен, неся пакет со столовым ножом, занял место в машине. Агент сел за руль и отъехал. «Мистер Гамильтон хотел бы, чтобы вас не видели проезжающим за кордон полицейских», сказал он. «Если вы не возражаете, то не могли бы вы сесть на пол и накрыться покрывалом? Так журналисты не смогут увидеть вас. Я вам скажу, когда это будет надо сделать». «Хорошо», — пробормотал Варен. За 300 метров от кордона агент убавил скорость. «Теперь ложитесь, сэр». Варен как мог съежился на полу.